Когда ночь бесконечных блужданий оказалась близка к завершению, ему подумалось, что скоро он вернет дельфина хозяйке. От этой мысли стало тяжело. И без того не чувствовавший ног Алонсо споткнулся и упал в большую лужу, незаметную в темноте. Встать из ставшей на ночь холодной воды оказалось непросто. И тут же сзади долетел звук сиплого голоса, гнавшего своих бойцов в погоню. «Ты не хочешь от меня уходить? Или я не хочу с тобой расставаться?» Цепляясь за стволы деревьев, Диего начал длинный путь к реке. Рассвет приближался. «А что бы я с тобой делал, если бы оставил?» «Стал бы самым знаменитым капитаном среди пиратов. Морская удача. Я мог бы собрать достаточное количество средств, чтобы стать... охотником?» С трудом отогнав упрямые мысли, Алонсо снова вошел в воду. Чтобы выйти к берегу, предстояло пройти отмеченную фланелем заболоченную пойму. Слева раздался шумный всплеск, и Диего показало, что он заметил зигзаг длинного хвоста. Но усталость притупила чувство, и он даже не испугался. Лениво вытянув саблю, он стал колотить ею по воде, одновременно вслух советуя хищнику найти себе добычу попроще. Спустя несколько минут позади раздался короткий сердитый рев, и больше Диего не чувствовал рядом опасности. «Спасибо, дельфин!» Само собой вырвалось у него. «Это ты мне помог!» Диего услышал себя будто со стороны, но решил сейчас об этом не думать. На востоке ночь стала постепенно сереть, и он из последних сил заспешил к реке. Преследователи, если и шли за ним, сильно отстали. Да он и не думал о них. Алонсо то почти молился дельфину, то разговаривал с ним, а иногда слушал. Предмет не произносил ни слова, но арагонец словно ощущал то шум ветра, то плеск волн, то скрип мачт, а порой и звон сабель. Каким-то образом он понял, что дельфину так много лет, что человек не может даже понять, насколько это много. И знает он больше, чем все люди вместе взятые. Когда под ногами оказалась твердая земля, Диего едва не упал. Он похлопал себя по щекам и понял, что отчетливо видит свои руки. Быстро светало, но усталый путник вышел к реке как раз вовремя. Только увидев ожидавшего его Бартоломео, Алонсо понял, что почти всю ночь не сверялся с картой. Его вывел в нужное место дельфин, услышав желание хозяина. «Все в порядке?» – сонно спросил португалец. «Садись». Диего подошел ближе и на узкой полоске речного песка заметил маленькое, дырявое, но наскоро залатанное каноэ. Когда они столкнули его в воду и уселись, окончательно рассвело. И арагонец, умывшись из реки, осмотрелся. До противоположного берега было футов 200. Там, среди буйной зелени, он разглядел длинные приземистые сооружения. «Что это?» «Атлантида», – спокойно ответил Бартоломео, взявшись за единственное весло. «Как сеньор Фламель обещать? Всю ночь копал, как собака. Свой орехалок искал. Ничего не находить. Смешной человек. Мушкет бери, за спину мне смотри». «Они, я думаю, еще далеко», — успокоил его Диего, зевая в весь рот. «Значит, город есть. А почему такой маленький? Они что, гномом были, эти атланты?» «Песок. Земля. Пирата мало интересовала археология. Он тоже зевал. Все засыпано. Все сломалось, рухнуло. Индейцы тотемы везде повесили. Ночью вокруг ходить, сердиться на нас. Фламель говорит, мы святое место заняли. Дикари. То есть у нас новые враги». Алонсо проверил порох в мушкете. «Только этого нам и не хватало. Старые враги, новые враги. Я уже привык. Бартоломео указал сидевшему лицом к нему Диего куда-то на противоположный берег. Вон, фламель копает. Как собак роет. Потому что корабль нашел. Кристин сказала, ли копать и самбо копать. Сама болеть. Капитан заболела, встревожился Диего. Он оглянулся и действительно увидел корабль. Маленький по сравнению с современными судами. Очертаниями он неуловимо напоминал рисунки египтян, которые аббату доводилось видеть в секретных отделах монастырских библиотек. Корабль за тысячелетия почти полностью ушел в ил. Но мачты по-прежнему стояли ровно. Диего протер глаза. Что за глупости? Ни один корабль не может сохраниться так долго. Да еще и с мачтами. И более того, он видел оснастку. Кристин, сутулившись, сидела на палубе, обнимая мушкет. А откуда-то из-за борта корабля мерно вылетал песок. «Как собак роет», — повторил добродушно усмехаясь Бартоломео. «Дельфина сразу отдай. Я, Кристин, вижу с голубые оба глаза, страшно мне». Не успел Диего понять, что хотел сказать не имевший способности к изучению иностранных языков португалец, как в борт каноэ что-то сильно стукнуло, оторвав большую щепку. С недавно оставленного берега донесся звук выстрела. Арагонец тут же ответил, целясь на облачко дыма, расцветшее среди деревьев. Оттуда выпалили еще несколько мушкетов, но все пули ударили в воду позади лодки. «В каноэ стреляют», — сделал вывод Бартоломео. «Зачем, не пойму. Если дельфин утонет, какой им разница, живой ты или мертвый? Я не понимаю, как они еще мушкеты в руках держать могут». «Ли говорить, кто-то так с ними поступить, что они начало умирать, потом падать. Плохой охотник поступать так с ним, факир». Диего не стал уточнять детали. Они добрались до берега, и он, шатаясь, отправился к кораблю. Стрельба с противоположного берега прекратилась. Кристин с трудом приподнялась ему навстречу. В ее голубых глазах был немой вопрос, который Алонсо сразу понял. Не без чувства расставания с чем-то близким, дорогим, он снял с шеи ремешок и передал дельфина хозяйке. «Спасибо, Диего!» Кристин сказал это так, что он сразу понял. «Дело не в дельфине, дело в нем». Я тебе поверила. И не зря. Спасибо. Сожалею, что не мог сделать больше. Он поклонился. Для вас, капитан Кристин, я готов. Просто Кристин. Прервала она его. И добро пожаловать на борт. Наш сумасшедший друг утверждает, что в днище ни одной дыры. Но в то же время это корабль атлантов. И ему сколько-то там тысяч лет. А по-моему, это не дерево, а камень. Она постучала по борту. Действительно, борт корабля только казался сделанным из просмоленных досок. Дотронувшись, Диего ощутил нечто твердое, но в то же время легкое. «Я все понял». Из-за борта показалась голова Фламеля. В волосах у него был песок, а в глазах отчаяние. «Орехалка нет». И я знаю, куда они его дели. «Кто атланты?» — устало спросила Кристин, кутаясь в рваный камзол. Ее знобило. «А кто же еще? Их родина погибла. И тогда они...» Прежде чем продолжить, месье Николас глотнул. И Алонсо испугался, что он сейчас заплачет. Они пропитали орехалком свой корабль. Корпус, мачты, канаты, все. Там в трюме лежат паруса. Они не истлели за тысячи лет. Объяснение может быть только одно. Они использовали орехалк. Одной капли его хватило бы, чтобы удлинить жизнь человека в 10 раз. Есть, правда, и другие способы. Но... Фламель. Диего повысил голос, чтобы остановить ученого. Ты хочешь сказать, что этот корабль и в самом деле простоял тут тысячи лет? и совершенно не поврежден. И даже паруса есть. Да, именно так. И ответ может быть только один. Я раскопал весь трюм, но только там паруса и труха, оставшиеся от чего-то. Ну, чего-то, что они не пропитали орехалком. Фламель выглядел безутешным. Его было много, этого удивительного металла. Впрочем, некоторые полагают, что орехалк – это сплав. Или даже жидкость. Или вообще газ. Они ошибаются, как те, кто считает металлом ртуть. В течение лет пропитанное дерево все же старело. Орехалк постепенно переходил в другое, летучее состояние. Теперь его в корпусе намного меньше, чем когда они пропитали весь корабль. Весь. Он мученически заломил руки. Даже паруса. Наверное, надеялись уплыть. Искать выживших земляков, если никто не появится здесь. Но не уплыли. Что-то случилось. И тысячи лет индейцы молились уходящему в песок кораблю. И вешали на него свои глупые тотемы. Он пнул валявшуюся на песке ярко расписанную деревянную маску, украшенную перьями. Только теперь Диего заметил, что их лежит вокруг корабля довольно много. И старых, обесцвеченных дождями, и совсем новых. Не хватало нам еще атаки индейцев. Я отправил Али посмотреть за лесом. Кристин покашляла в кулак. Смотри, Диего. Наш неугомонный капитан в капюшоне затеял строить плот, чтобы его сварили в роме. Сколько их тебе удалось прикончить ночью? Точно не знаю. Диего хоть и повернул голову и увидел, как моряки в черном вытаскивают на берег бревна, остался погружен в собственные мысли. Мне кажется, достаточно убить капитана, чтобы все они просто упали и уснули от усталости. Кристин, если этот корабль цел, то он может плыть, разве не так? Она устало посмотрела на него, а потом запустила руку за пазуху и о чем-то задумалась. «Фламель», — позвала она несколько мгновений спустя, — «ты говоришь, в трюме нет щелей и пробоин. Корпус цел? Корабль выдержит небольшое плавание?» «Это орехалк», — почти прорычал ученый. Да, со временем и он улетучивается, но он способен творить чудеса. «Самбо!» – позвала Кристин. И чернокожий матрос тоже показался из трюма. «Хватит там копаться. Ройте с месье Никола и Диего канал от корабля к воде. Пускай не глубокий, но подведите к кораблю воду. И быстрее. Скоро нам придется отстреливаться. Если получится... Я, наверное, сойду с ума раньше, чем подохну от этой лихорадки. Диего подобрал с песка обломок доски. Такие использовали Фламель и Самбо вместо лопат. И пошел исполнять приказ. У него болело все тело, но Алонсо чувствовал, это их шанс. Настоящий шанс все завершить. Уже начав копать, он покосился на противоположный берег. Там заканчивали связывать два плота, а на песке возле них стояла высокая фигура капитана Блэк Стар. О чем он думал, глядя на лихорадочные усилия Кристин и ее маленькой команды? Кому повиновался? Кристин, постановая, вытащила из трюма странно легкие, но удивительно прочные паруса. Помогать себе она запретила, приказав копать, копать как можно быстрее и по возможности глубже. Размахивая доской, не обращая внимания на боль, Диего почувствовал, как подул ветер, сильный ветер. Странным образом его порывы совсем не мешали, а скорее даже помогали Кристин поднимать паруса на невысокие мачты древнего кораблика. Бормоча что-то себе под нос, девушка разбиралась со снасткой. Закончив с нехитрыми парусами, она еще раз все проверила. Все было в порядке. И корпус, и мачты, и реи, и руль. Когда первые капли речной воды лизнули нос корабля. Из леса выбежал Ли. «Индейцы идут!» — крикнул он. «Кристин, их много! Садись в каноэ, кому места не хватит, поплывем так!» «Просто удержи их на расстоянии!» — приказала Кристин. «Сядь здесь, бери мушкеты и отгоняй их. Нам нужно еще немного времени». Но они, кажется, не успевали. С плотов, уже плывущих через реку к ним, начали стрелять. Несколько пуль ударились о борта корабля и отлетели, не причинив никакого вреда и даже не оставив царапины. «Орехалк!» — восхитилась Кристин. «Поживешь с нами, Диего, поверишь во всякую чертовщину. Ли, стреляй пока по плотам. Целься в капитана, а я буду заряжать. Копайте, грешные души, копайте, как будто из ада выкапываетесь, а черти вам пятки жгут». Глава 15. Орехалк, свинец и золото. Ли стрелял по плотам, шедшим через реку. С них отвечали все более плотно. Увидев, что преследуемые, кажется, не пытаются бежать, матросы в черном собрали последние силы. И все же плоты сносило течением, и высадиться рядом с руинами города Атлантов у капитана Блэк Стар не получалось. Оказавшись на мелководье, черные фигуры спрыгнули в воду и рассыпались по берегу. Время, счет которому шел теперь на минуты, истекало. Ему уже удалось прокопать канал глубиной футов полтора. О том, чтобы корабль смог пройти по нему, и речи не шло, но все же даже Диего верили в магическую силу дельфина. Пока еще ветер не дул в паруса в полную силу. Кристин приказала окопать судно Атлантов по бортам, чтобы вода окружила его от носа до кормы. Едва они успели с этим закончить, как из леса полетели стрелы. «Все на борт!» — крикнула Кристин. «Больше ничего не сделать!» «Ты думаешь, этого будет достаточно?» Только отупение от усталости не позволяло Диего паниковать. Он забрался на корабль и присел рядом с капитаном, укрываясь за бортом от пули стрел. «Вода едва касается кораблика, а киль в песке. Мы сделали, что успели». Кристин передала им мушкет и села к рулю. Теперь все зависит от дельфина. Ветер начал усиливаться. Диего с мушкетом в руках высунулся из-за борта, пытаясь высмотреть капитана Блэк Стар. Ну а мачту тут же чиркнула выпущенная в него стрела. Атакуемые с двух сторон пираты не могли как следует прицелиться, и нападающие шаг за шагом приближались. Впрочем, была и хорошая новость. Не разобравшись в происходящем, или просто воспринимая всех пришельцев как врагов, индейцы атаковали матросов. На миг пристав, чтобы выстрелить, Алонсо увидел, что ниже по течению на берегу разыгралась нешуточная схватка, и часть десанта вынуждена отвлечься, чтобы отбить нападение из леса. А потом корабль качнуло, будто какой-то великан толкнул его, что есть сил. Заскрипел песок о киль. Загудели от напряжения пропитанные удивительным металлом мачты. До предела надулись паруса. Самбо завопил от восторга. Его поддержал Бартоломео. С Диего сдуло шляпу, а тучи песка, поднятые ветром, ослепили всех, кто был на борту. Со стороны корабль совсем не стало видно, началась настоящая песчаная буря, и стрелять по ним временно перестали. Снова и снова дул ветер под разными углами, будто расшатывая застрявшее в песке древнее судно. И мало-помалу, сотрясаясь и дергаясь, корабль начал двигаться к реке. Там пенились волны, стремясь размыть песок, отделявший пленника от реки. «Это невозможно!» — в каком-то мистическом восторге закричал Алонсо. «Невозможно плыть по песку!» «Орехалк!» То ли с ужасом, то ли с отчаянием взвыл Фламель. «Все возможно!» Кристин сидела у руля, зажмурившись. Одной рукой она сжимала дельфина, Губы девушки шевелились, она разговаривала с предметом. Глядя на нее такую маленькую и отважную, Диего в этот неподходящий для высоких чувств момент понял, что у руля сидит его судьба. Новый толчок бросил его к Кристин. И не зря. Ухватившись за руль, который почти вывернула из рук девушки, он помог ей его удержать. «Не могу поверить», — Диего захохотал. «Мы идем по песку на корабле. Да еще и рулим». Штурвал привычнее, щурясь от туч песка, прокричала капитан. «А морские дьяволы привычнее песчаных. Но я назову это судно песчаный дельфин». Индейцы, выбывшие из леса, остановились. Они видели, что пришельцы не только осквернили их святыню, но и подчинили ее себе. Ответ мог быть только один. За кораблем пришли его хозяева, те, о ком предания хранили память тысячи лет. Вперед вышел вождь в красивом головном уборе из множества перьев. Протянул к древним богам руки, но тут же упал с разможенной пулей головой. Стреляя в своих и чужих, бежал по берегу капитан Блэк Стар. Добыча снова ускользала, но никогда еще не была так близко, и капитан не мог позволить ей опять уйти. Как он быстр! Выстрелив в Бартоломео, бросил свой мушкет и вырвал заряженное оружие из рук Самбо, как змея. Португалец выпрямился во весь рост, чтобы как следует прицелиться в зигзагами бегущую к кораблю черную фигуру. Увы, попасть в стремительную мишень он снова не сумел. Зато выстрел противника оказался точен. Схватившись за живот, Бартоломео упал на палубу, заливая пропитанные орехалком доски кровью. Нос корабля вошел в реку, обдав брызгами всю команду. К раненому подполз Фламель. «Не высовывайтесь, это приказ», — почти взмолилась Кристин. «Мне нужна команда. Что я буду без вас делать, висельников?» Но Диего понимал, что приказ выполнить невозможно. Капитан Блэк Стар приближался неотвратимо и нечеловечески быстро. Его черная фигура мелькала среди клубов песчаной бури, словно молния. Дважды Арагонец выстрелил из пистолетов и оба раза промахнулся. Песчаный дельфин уже полностью оказался в воде, прорываясь сквозь мелководье на глубину, когда неудержимый противник оказался рядом с кормой и невозможным движением ускользнул от сабли китайца, забрался на палубу. Перепуганный Самбо швырнул в него мушкетом, и черный силуэт, словно тень, уклонился, пригнулся, почти лег на палубу, одновременно оказавшись рядом с Кристин. И тогда Диего ударил не в него, а в пространство, еще разделявшее двух капитанов. И его сабля нашла плоть. Умирающий враг замер на миг. Потом его голова откинулась назад, и черный капюшон сполз на спину. Возможно, капитан Блэк Стар был альбиносом, но Диего показал, что он полностью сед. Несмотря на молодой еще возраст, у него было чуть вытянутое лицо с мягкими, даже детскими чертами лица и светло-серые глаза. Он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но из горла хлынула кровь. «Предмет», — четко произнесла Кристин. «Бери его осторожно, Диего, как паука». Но этому не суждено было случиться. Последним усилием обладатель рыбы паруса, или напротив, ее раб, сорвал с шеи цепочку, на которой висела серебристая фигурка. Еще миг, и предмет полетел в воду. «Последний приказ», — будто оправдываясь, просипел человек в черном плаще. С каждым словом из его рта выплескивалась кровь. Но он улыбнулся. «Тот, кто все время стоял за моей спиной, снился в кошмарах, запрещал даже умереть. Последний его приказ я выполнил. Какое облегчение!» Пытаясь устоять на ногах, он сделал неверный шаг назад. Потом еще один и упал за борт. Только пятна густой и темной крови говорили теперь о том, что капитан Блэк Стар побывал на борту песчаного дельфина. Диего посмотрел за корму. «Боюсь, нам никогда не узнать уже, кто стоял за спиной, и как это удалось проделать». «Не спешите говорить никогда, сеньор Алонсо», – посоветовал ему Фламель. «Возможно, тот же человек теперь стоит за спиной у кого-то другого, не менее опасного». «Пускай. Зато фигурка рыбы паруса потеряна навсегда, для всех». «О нет», – усмехнулась Кристин. «Они умеют выбираться из любых мест. Предметы нельзя ни уничтожить, ни запереть. Ни даже выбросить в океан. Они всегда возвращаются. Но сейчас мы свободны. Дельфин, выводи нас из этих болот. Морской ветер прогонит мою лихорадку. Да и Бартоломео там будет легче. Что ты делаешь, Фламель?» Алхимик набрал песка из трюма и теперь горстями запихивал его в рот обессиленного португальца. В другой руке француз держал флягу. «Лучше бы запить водой. Но есть только ром», — пояснил он. «Надеюсь, песок, пропитанный испарениями орехалка, сумеет смягчить вредоносное действие спиртного». Самбо, уяснив сказанное Фламелем, сорвал с ноги повязку и принялся энергично натирать рану песком. Наблюдая за ним, Диего вдруг осознал, что вся усталость, накопившаяся в его теле, странным образом ушла. Было ли дело в парах улетучившегося орехалка? Остальные члены команды тоже чувствовали себя довольно бодро. Это касалось и Кристин, которая перестала кашлять. «Может быть, и тебе проглотить немного этого песка?» – спросил капитан Алонсо. «Хуже не станет. Мне лучше от того, что дельфин висит на шее. А рыба-парус хоть какое-то время пролежит на дне», — уверенно сказала Кристин. «Теперь больше ветра. Ветра. Я не очень доверяю таким старым судам. Надо поскорее убраться ближе к устью, к морю. Фламель, пуля осталась в Бартоломео?» «Да, потребуется операция. И я смогу ее сделать», — пообещал француз. «Но только не здесь. Нужно остановиться». «Ближе к устью», — повторила капитан, глядя на порозовевшие щеки португальца. «Сдается мне, наш приятель протянет еще несколько часов с этим твоим орехалком». Ветер по-прежнему наполнял маленькие паруса песчаного дельфина. И этого с лихвой хватало, чтобы быстро скользить вниз по течению. Совсем недавно они покинули берег, но уже прошли половину пути до места, где капитан простилась с Ла Навидад. Никакого участия матросов в плавании не требовалось, и все понемногу задремали. Только Диего, сидя вместе с Кристин на корме, у руля, не мог уснуть из-за переполнявших его чувств. Он даже робко попытался обнять девушку, но она его остановила. «Сеньор Алонсо, ты многого не знаешь. Так расскажи». Спать совсем не хотелось. Погода стояла прекрасная, и древний корабль просто летел по волнам, управляемый самой прекрасной девушкой на свете. Диего был счастлив. «Расскажи мне все. Я дочь пирата и всегда мечтала стать капитаном». Кристин нахмурилась, собираясь с мыслями. «Да, Диего, ты заслуживаешь знать нашу историю». Все началось с очередной карибской сказки. Мы живем среди сказок и легенд, как ты заметил. Вранье и преувеличение так перепутаны, что правда совсем теряется среди них. А ведь она может оказаться удивительней любого вранья. И на островах это помнит каждый ребенок. В тавернах и на плантациях стали рассказывать об испанском галеоне, который пришел с севера с грузом золота. Якобы его потопил мой отец. «Да, это было. Он рассказывал мне это. Зашел в бухту, где была назначена встреча с буканерами. Увидел испанский флаг над каким-то суденышком. дал залп и потопил его. Обычное дело. Но сказка говорила, что на нем были конкистадоры, которые должны были быть мертвы уже сотни лет. А еще золото. Индейское золото. Один человек. Один буконьер, Клод Дюпон, охотился на том острове с товарищами. Он успел поговорить с последним испанцем и узнал об острове Демона на севере, на котором спрятаны сокровища. Он попытался разузнать об этом острове побольше, вот как ты, когда услышал о предметах и охотниках. Клод отправился в Европу и там наткнулся на дельфина. Он привез его на острова. Дельфин чувствует желание владельца и способен отвезти корабль туда, где это желание исполнится. Отец, капитан Гомеш и я, команда. Все мы поверили в легенду об острове Демона. Нужен был только ключ, чтобы проникнуть в подземелье. «Это похоже на восточную сказку», — сказал Диего. «Сокровища в пещере и джинн, который их храняет. Я не разбираюсь в восточных сказках». Ключ оказался у Левасера, губернатора Тартуги. Неважно, как именно, но мы смогли запустить руку в его кладовую. Левасер не прощает таких выходок, и мы покидали родной дом всех пиратов Карибского моря под грохот пушек. Потом мы нашли остров с помощью дельфина и сумели проникнуть в подземелье. Но золота там уже не было. Зато Клод понял, с чем мы имеем дело. Ключ позволял запустить древнюю, почти разрушившуюся от дряхлости машину. Не зная, кто и когда ее построил. Может быть, атланты. Машина, перемещающая людей по времени, догадался Алонсо. Я всегда верил, что это правда. Мы кое-что узнали об истории славных плаваний. Продолжила Кристин, чуть нахмурившись. Испанские галеоны с золотом, знаменитые капитаны, совершавшие славные рейды. Начать было решено с Фрэнсиса Дрейка. Наш Ла Навидад был больше и быстроходнее его судов.